барабан, цилиндр, только 7 раз больше, благодаря линзам бинокля. Судя по всему, крышки с двух концов не отвинчивались, но что там скрывалось внутри, сказать было нельзя. «Мэтт», — подала голос Бобби Принс, зашевелившаяся рядом, — «ну, ты действительно разберешься с Сапио, если меня убьют?» «Нет, конечно», — буркнул я. «Зачем тратить столько сил на то, что все равно тебя не вернет? Да и мой босс терпеть не может личных вендетт. Нам положено действовать сугубо в интересах нации. Если блеф не сработает, мне останется лишь положить цветы на твою могилку. Но я сделал все, что мог». «Ты говорил очень грозно и очень убедительно. Даже если твои слова не помогут, все равно спасибо». Помолчав, она спросила: «Ну, что ты там внизу, углядишь?» «Я вижу одного типа, который тут, похоже, распоряжается. Это китайский агент крупного калибра. Его специальность — научный шпионаж и диверсии. С ним был Вилли Хансен, но он как сквозь землю провалился в своем джипе. Ума не приложу, где он сейчас. Мне не нравится, что он разгуливает так свободно, и у меня есть на его счет одна догадка, которую хотелось бы проверить. И еще хотелось бы знать, зачем мистер Су связался с шайкой контрабандистов, занимающихся наркотиками». «Но в Китае делают много наркотиков, Мэтт. Это же родина опиума». Я посмотрел на нее и сказал: «А это мысль. Может, мы неверно вычислили эту операцию с наркотиками? Вернее, моя подруга Чарли. Но если мистер Су ввозит с разрешения своего правительства наркотики из такой дали, то это, скорее всего, концентрированный героин. Зачем тащить лишний груз через всю планету, если у них там существуют собственные лаборатории? Но если Орфел получает героин от китайцев, ему незачем открывать свою лабораторию в Мексике. Разве что он...» «Что он, милый?» «Разве что он открыл эту лабораторию как прикрытие, чтобы ввести в заблуждение наших людей, внушить им, что он там делает героин, и сбить их с правильного следа». «Да, моя подруга будет очень огорчена, если я вывел ее на ложный след. Ну что же, все-таки они буксируют к берегу в том барабане. Я, правда, не очень много знаю про наркотики, но схватываю все на лету. Если там аккуратно упакованная порция героина, то я съем ее вместе с плотом. Слишком уж здоровая цистерна. Во всем Китае нет такого количества мака». Бобби не ответила. Вместо этого она протянула руку за биноклем, и я отдал его. Мы лежали, смотрели, как они пришвартовывали плот к берегу. Затем они спустили настил из кузова грузовика и стали разматывать трос. Как следует, обмотав его вокруг цистерны, стали вкатывать ее с помощью лебедки в грузовик. «Очень бы мне хотелось узнать, что там внутри», — раздраженно буркнул я. «Ты шутишь, милый. Разве тебе уже не стало все ясно и понятно?» Я резко обернулся к моей светловолосой спутнице. Она же опустила бинокль и одарила меня странной задумчивой улыбкой. Что-то зашевелилось у меня за спиной, но я притворился, что ничего не слышу. «Я понятия не имею, Бобби», — сказал я. «А ты догадалась?» «Ну, конечно», — спокойно отозвалась она. «Правда, я не знаю, как он действует, но это каталитический генератор Соренсона, единственный в своем роде. Мы уже производили на нем кое-какие опыты. Только, пожалуйста, не шевелись, милый. Человек сзади сразу не выстрелит. И, пожалуйста, не вздумай пустить в ход этот автомат. Очень тебя прошу». Я почувствовал, как мне в лопатки ударил тот самый луч. Я уже понял, что это неплохое оружие для ночных игр. Тот, на кого ты его наводишь, сразу это чувствует. «Роберто, я неприятно удивлен», — сказал я. «Ты казалась такой милой девушкой». Пропустив это мимо ушей, она продолжала: Мы думали, что ты знаешь про генератор.